Глава 24. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Промзона. В общем чате говорить о том, что останется прикрывать отход группы, Эверест не стал. И правильно. Мне самому было не по себе от его решения, но я прекрасно понимал, что любые споры сейчас будут лишними. У нас раненый, нас мало, нас спасет снайпер, а враг совсем рядом. Не до разговоров. Потому, хоть на душе и скребли кошки, свою часть задачи я готовился выполнить как можно лучше. Плазменных гранат не осталось. В подсумках, доставшихся в наследство от Логоса, обнаружилась пара осколочных, светошумовая и, парам-пам-пам, две электромагнитных. Серебристым цилиндром я обрадовался как долгожданному подарку на день рождения. В такой ситуации лучше не придумаешь. Главное, своих не зацепить. «Работаем!» — гаркнул Эверест. Я тут же высунулся из-за вагонетки и одну за другой отправил в полет обе электромагнитные гранаты. Одновременно со мной Стэн и Мираж бросили оставшиеся дымовые. Откуда-то со стороны укрывшегося противника послышалась стрельба. Но, к моему удивлению, стреляли даже не в нашу сторону. Впрочем, звуки стрельбы быстро потонули в грохоте пулемета Эвереста. Поднявшись на колено, он вел огонь по башне рудонакопителя. С обеих сторон от пулемета расцвел синий ореол индивидуального оружейного щита, и командир группы сжался за ним, стараясь не высовываться за его границы. В то, что этой штуки будет достаточно, чтобы остановить тяжелую пулю из снайперской винтовки, я не верил. Но лучше такая защита, чем вообще никакой. «Вперед! Пошли!» — скомандовал я, вскидывая импульсник. Мираж выпустил иллюзии, и три одинаковых разведчика рассыпались по укрытиям. Сам же неповторимый оригинал выстрелил из подствольника куда-то в сторону и принялся садить в дым скупыми короткими очередями, прикрывая Стена. Энфорсер, перебросив руку брата через плечо и сжимая одной рукой висящий на ремне стрелковый комплекс, петляя и пригибаясь, двинулся в мою сторону. Я веером выпустил несколько фырчащих зарядов и перебежал к следующему укрытию. «Есть!» — вдруг закричал Эверест. «Достал, ублюдка! Готов! Готов, мать вашу!» Командир группы погасил стрелковый щит и прекратил огонь. «Теперь нормально будет! Вперед, ребятки! Пошли, пошли, пошли!» Раздалась очередь из пулемета. Я весь внутренне сжался, ожидая непоправимого, но, к моему удивлению, стреляли не по нам. Нападающие, оставшиеся по ту сторону жиденькой дымовой завесы, с кем-то активно воевали. Понять бы только с кем. Понимание пришло вместе с уже знакомой тварью с клинками и скорпионьим хвостом. Вывалившись из дыма, она одним прыжком перемахнула перевернутую вагонетку, за которой еще недавно сидел я, и устремилась к энфорсерам. Не дожидаясь, пока товарищи перекроют мне линию огня, я вскинул Прометей и засадил хороший заряд плазмы прямо твари под хвост. Заверещав, она резко развернулась на 180 градусов и рванула ко мне. Кажется, за сегодня я уже устал бояться. Ну или Элис там что-то подкрутила у меня в голове, начисто отрубив чувство страха. Накапливая импульс и глядя в глаза несущейся прямо на меня твари, я не чувствовал ничего, кроме злости и усталости. Морфу оставалось преодолеть каких-то 5 метров, когда я поднял импульсную винтовку и выпустил заряд мощностью в половину энергоячейки ей в грудь. Взрывом монстра разорвало практически пополам, но к нам уже спешили два других. Эверест длинной очередью сбил одного из них на землю, одним прыжком оказался рядом с тварью и, воткнув блок стволов ей в шею, утопил спуск. Монстр будто взорвался изнутри, забрызгав командира группы серым и коричневым, но вошедший в раж пулеметчик уже поливал свинцовым ливнем клубы дыма, из которого лезли все новые монстры. Ситуация стремительно ухудшалась. Если в первые секунды я даже обрадовался морфом, отвлекшим на себя внимание противника, то сейчас становилось понятно, что хрен редьки не слаще. Совсем не слаще. Морфов было сильно больше, чем когда мы схлестнулись с ними у бараков. И твари все прибывали. Понять бы еще, откуда они лезут. По второму морфу выстрелил я, но тварь изогнулась, припадая к земле и пропуская заряд над собой, а потом отскочила в сторону. Они больше не перли на стволы напропалую, а держались чуть в стороне, кружа вокруг группы и будто чего-то ожидая. пока у нас закончатся патроны? Или...» Загремел отбрасываемый в сторону лист железа, и из дыма вырвался краба-моллюск. Увидев его, я едва не остолбенел. Того, что я убил, он превосходил размерами чуть ли не вдвое, а огромные клешни навеивали нездоровые ассоциации с монструозными гидравлическими ножницами для резки металла. Тварь неожиданно быстро засеменила на тонких ножках в нашу сторону, и я выругался. Против такой хреновины мы бессильны. Проклятье! «Отходим!» — прогремел Эверест, пятясь назад и пытаясь на ходу перезарядить пулемет. «Отходим! А куда отходим-то?» Идея с шахтой была хорошей, пока нам противостояли люди. Ну ладно, не хорошей, терпимой. Теперь же, когда на нас напирали морфы, она совсем никуда не годилась. Куда мы там денемся от такой вот наступающей хреновины? Однако вариантов не оставалось. Если мы не прикроемся со спины и флангов, нас просто порвут в клочья. В штольне на нас хотя бы только с одной стороны напирать будут. «Мираж», по примеру энфорсеров, сменил боеприпасы на бронебойно-зажигательные и упрямо пробивался к штольне, прорубая среди морфов просеку, которая, впрочем, тут же затягивалась новыми тварями. Ему по мере сил помогал Стэн, удерживающий оружие одной рукой. Марк тоже пытался стрелять, но, как по мне, это была напрасная трата боеприпасов. Раненый энфорсер преимущественно мазал. Мы с Эверестом старались сдерживать тех тварей, что перли сзади. Получалось плохо. Я вертелся во все стороны, как заведенный, уже не пытаясь убивать морфов, а тупо отгоняя их маломощными зарядами. Если я стану палить зарядом на пол ячейки в каждую тварь, боекомплект очень быстро закончится. Я останусь с одной только винтовкой, стрельба из которой для этих уродцев как мертвому припарке. Эверест занимался примерно тем же. Если обычных морфов еще кое-как получалось отгонять, то прущий как танк краба-моллюск вызывал нешуточное беспокойство. Не думаю, что у меня получится повторить трюк с забрасыванием гранаты в пасть твари. Да и плазменные закончились. Когда до входа в штольню оставалось не больше 50 метров, будто решив, что проблем с морфами нам недостаточно, в голове взвыл зуммер кошачьего глаза. Всадив заряд в обнаглевшего морфа, который умудрился подобраться ко мне слишком близко, я прыгнул в сторону, уходя с линии огня. Пули, вместо того, чтобы ударить по мне, угодили прямо в морду подступающему краба-моллюску. И это ему не понравилось. Развернувшись на месте и отбросив массивной тушей пару замешкавшихся морфов, огромный мутант резко ускорился и рванул вперед. Расшвыряв мельтешащих тварей, он неожиданно быстро оказался рядом с оторопевшим бойцом, не вовремя выскочившим из-за лежащей на боку цистерны, и только-только понявшим, в какой замес он попал, пытаясь срезать меня. Краб щелкнул клешней, и обезглавленный боец рухнул на землю, заливая все вокруг кровью. Его товарищ, с ужасом взирающий на происходящее, упал на колено и вскинул на плечо трубу многоразового реактивного гранатомета. Граната вышла из жерла трубы ровно в ту секунду, в которую краб рванулся вперед. В доли секунды преодолела расстояние, отделяющее стрелка от монстра, вошла четко между створками и взорвалась, раскурочив панцирь, выплеснув наружу серую массу в розовых прожилках. Однако гранатометчика это не спасло. Набравший скорость и все еще живой краба-моллюск врезался в него и забился в конвульсиях, размазывая тело стрелка по припорошенному шлаком асфальту. «Алтай! Эвер! Сюда! Скорее!» Я обернулся на крик миража. Разведчик стоял у входа в штольню и продолжал расстреливать поредевшее морфово воинство. Лишившись тяжелой кавалерии, твари ослабили напор и кружили чуть в отдалении. Но их все равно было много для того, чтобы мы вчетвером смогли от них отбиться. Слишком много. Одна из тварей резко прыгнула вперед. Стэн, волокущий брата, неуклюже увернулся и выстрелил в ее сторону. И тут же, будто воспользовавшись моментом, с крыши штольни прыгнул еще один морф. Стэн его попросту не увидел. А если б даже и увидел, отреагировать не успел бы. Еще в полете тварь размахнулась своим костяным серпом и с размаху вбила его висящему на брате Марку выше ключицы. Остро отточенный клинок легко преодолел кевларит костюма, прошил грудь энфорсера и практически оторвал ему руку. В своей не такой уж и длинной жизни я видел многое из того, о чем предпочел бы не вспоминать. Но лицо Стена под поднятым щитком забрало, когда он повернул голову и понял, что тащит разодранный труп, будет долго сниться мне в кошмарах. Никогда и ни у кого я не видел столько боли, отчаяния и ярости на человеческом лице. Выпустив тело брата, энфорсер развернулся всем телом и с такой силой двинул морфа прикладом, что тот отлетел в сторону. Перехватив винтовку, Стэн вжал покрытый слизью приклад в плечо и с 2 метров развалил морфу голову, после чего подхватил оружие брата, развернулся и, удерживая в каждой руке по винтовке, открыл огонь по подступающим монстрам. Мираж расстрелял подобравшегося слишком близко к энфорсеру мутанта, рванулся вперед и попытался ухватить товарища за эвакуационную петлю на разгрузочном жилете, однако получил удар плечом в грудь и полетел на землю. «Отвали от меня!» — проорал Стэн, продолжая стрелять. «Отвалите от меня все нахрен! Убирайтесь! Пошли вон!» Еще одна тварь прыгнула вперед, поднырнула под ствол винтовки и дотянулась клинком до энфорсера. Стэн взвыл, падая на колено, опустил ствол и утопил спуск. Бронебойные пули ударили монстру в оскаленную морду, дырявя щитки брони, ломая зубы, и тварь, взвизгнув, отступила. Не замечая хлещущей из ноги крови, энфорсер отбросил 1 винтовку, сменил магазин во 2 и снова открыл огонь. «Нахрен! Убирайтесь нахрен, твари!» Зашелся в крике Стэн, и было непонятно, к кому он обращается. На лице впавшего в амок бойца пот смешивался со слезами, а он продолжал стрелять. «Стэн!» Эверест метнулся к энфорсеру, но наткнулся на дуло короткоствольного разрядника, выхваченного с неимоверной скоростью и смотрящее теперь командиру прямо в лицо. «Уходите! Я их задержу! Давайте, валите отсюда!» — кричал боец, брызжа слюной. Эверест подался было вперед, но отшатнулся, заметив, как напрягся палец Стэна на спуске. «Валите нахрен и дайте мне умереть вместе с братом!» Сейчас на его лице была написана мольба. «Пожалуйста!» Твари сужали кольцо. Я вставил последний магазин в Прометей и встал рядом с энфорсером. Эверест отвел ствол пальцем и встал с другой стороны. «Да какого хрена?» Мираж сплюнул и шагнул к нам. «Ведь почти ушли же!» «Уходите!» Стэн повернулся к Эвересту. «Я ценю, что вы решили сдохнуть вместе со мной. И вы — именно те, кого я хотел бы видеть рядом в такой момент. Но если мы все останемся здесь, это будет значить, что брат умер зря. Уходите. Дайте мне почтить его память. Он был настоящим бойцом, и ему будет приятно, если его смерть не окажется напрасной». Слева осмелевшая тварь выдвинулась вперед, и я с каким-то остервенением выпустил в нее заряд наполовину ячейки. Плазменный шар разметал морфа по площадке, зацепив еще одного, и твари слегка подались назад. «Уходите! Пожалуйста!» По бледному от потери крови лицу Стэна текли слезы. «Дайте мне проститься с братом!» Эверест выругался и, поняв, что уговаривать энфорсера бесполезно, сделал шаг назад. «Мы отомстим, Стэн. Обещаю». «Да валите вы нахрен уже!» Боец сорвался на крик. Я стиснул зубы и положил руку на плечо Стэну. За последние часы я пережил с этой командой больше, чем некоторым выпадает пережить за всю жизнь. Однако я не чувствовал себя готовым умереть здесь и сейчас. «У меня еще дела есть, черт побери!» «Я буду помнить тебя, Стэн!» Сжав плечо энфорсера, я отступил в штольню. Мираж выругался себе под нос, отстегнул подсумок с гранатами и бросил его Стэну. «Лови! Забери их с собой побольше, друг!» Сказав это, разведчик развернулся и быстрым шагом пошел вниз, ругаясь и пряча лицо. Морфы, будто почувствовав что-то, колыхнулись вперед. Стэн вжал в плечо приклад и начал что-то бормотать. Мне показалось, что он молился. Не за себя, за брата. Я почувствовал себя лишним рядом с ним, развернулся и последовал за миражом и Эверестом. Беса привела в себя боль. Дикая, раздирающая нервы, она гнездилась в груди и левой ноге. Кажется, нога болела больше, но последнюю монету он бы на это не поставил. Опустив взгляд, он увидел окровавленные лохмотья комбинезона на груди, а взглянув на ногу, едва снова не потерял сознание. Нога была изуродована. Как будто кто-то ее долго и вдумчиво жевал. Изуродованная ступня превратилась в кровавую кашу. Ниже колена из ткани выглядывал обломок кости. Закружилась голова, и он лихорадочно втянул в себя воздух сквозь сжатые зубы. Стало немного полегче. Переждав приступ, бес огляделся. Рок лежал рядом, точнее то, что от него осталось. У защитника отсутствовала правая рука и часть туловища. Голову бойца сплющило так, как будто по лицу ему ударили кузнечным молотом. Рок был мертв. И, кажется, для него это был лучший выход. Застонав, бес протянул руку, ухватился за какую-то железяку, торчащую из остова экскаватора, и подтянул себя ближе к Року. Подождав, пока перед глазами не перестанут плясать темные круги, бес потянулся и достал автодок из кармана на плече защитника. Его собственная умная аптечка сделала, что могла, израсходовала весь запас медикаментов и отключилась. Выбросив ее, бес вложил в карман аптечку Рока и застегнул клапан. Привычной строки диагноста перед глазами не появилось, как не появилось и рекомендаций. В какой-то момент бес даже подумал, что автодок неисправен, а потом вспомнил, что видел в последнюю секунду перед тем, как потерять сознание. Электромагнитная граната. Трахнутые ублюдки вырубили его импланты с помощью ЭМИ. Дерьмо. Хорошо, хоть автодок защищен от такого воздействия. Иначе пришлось бы намного хуже. Аптечка зажужжала, и бес почувствовал несколько уколов в плечо. Работает. Значит, сейчас должно полегчать. Дерьмо! Откуда только взялась эта кошмарная тварь? Если бы не она! Сквозь вату, которой будто бы набили его уши, послышалась стрельба. Интенсивная, суматошная. Это не перестрелка. Бьют на весь магазин, на расплав ствола. Это с кем же так воюют? С этим крабом? И главное, кто? В перестук винтовок и гул пулемета вплелось злое фырканье плазмогана, и бес оскалился. Понятно, кто. Сука, живой тварь. Ничего, сейчас мы это исправим. Впрыснутые автодоком наркотики подействовали, отогнав боль, но сейчас ему этого было мало. Сунув руку в накладной карман штанов, бес достал оттуда герметично запаянную упаковку с одноразовым респиратором. Спереди к респиратору крепился небольшой баллончик. Разорвав упаковку зубами, он извлек респиратор, прижал его к лицу и сдавил баллончик. Зашипело. В нос и рот ударили струи прохладного воздуха, и бес сделал большой, жадный вдох. «Вот! Это оно!» А Стим действовал моментально. Смесь в баллоне еще не закончилась, а бес почувствовал себя уже гораздо увереннее. Боль отступила, ему даже показалось, что сейчас он вполне может наступить на сломанную ногу. Наркотик наполнил его эйфорией и ощущением всесилия. То, что нужно сейчас. Самый сок. Прорычав что-то нечленораздельное, он поискал взглядом свою винтовку. Она нашлась в нескольких шагах в стороне. И даже выглядела неповрежденной. Он потянулся было за оружием, но тут ему в голову пришла мысль, показавшаяся здравой, и он снова повернулся к телу Рока. Извлечь сложенную трубу гранатомета из-под массивной туши защитника, после смерти будто ставшей еще массивнее, получилось не сразу. Когда это все же ему удалось, он оглядел оружие и довольно осклабился. Заряд был на месте. Это хорошо. Почти не чувствуя боли, он дотянулся до винтовки и поднялся, опираясь на нее, как на посох. Кажется, он даже наступил на изувеченную ногу, но одурманенный наркотиком мозг успешно заглушил болевые сигналы. Забросив гранатомет за спину, он тяжело поковылял туда, где до сих пор слышалась стрельба. Каждый шаг давался с трудом, но он упорно продвигался вперед. Его вела злоба и жажда мести. «Трахнутые ублюдки!» Из-за них погибла вся группа, и он не намеревался их отпускать. Эти твари должны получить свое. Морфов вокруг видно не было. Все они стянулись на шум боя, и в стороне от него бес чувствовал себя почти в безопасности. Шаг, еще один, еще. Немного совсем, 100 метров осталось. Те несколько минут, в течение которых он преодолевал расстояние, отделяющее его от места боя, стали самой длинной дорогой в его жизни. В какой-то момент изуродованная нога подломилась, не выдержав издевательств, он упал, ударившись подбородком о камень и прикусив язык. Сплюнул кровь и, шипя ругательство, пополз. «Не уйдете, твари!» Возле штольни кипела битва, но бес наблюдал ее отстраненно, как бы со стороны. Даже когда он увидел, как гигантский крабомоллюск убивает Стила и Ганса, бес не испытал никаких эмоций. Все его мысли были направлены на одно – не дать ублюдкам уйти безнаказанными. Метр. Еще метр. Впереди происходило что-то невероятное. Пятеро бойцов, один из которых, к тому же, был тяжело ранен, изо всех сил сдерживали натиск почти полусотни монстров. И им, черт побери, это удавалось. Сознание затопило ненависть. Трахнутые уроды! Его группа мертва, а они еще живы. Это несправедливо. Нужно разобраться с этим. Когда один из монстров расправился с раненым, бес едва не закричал от радости. Изуродованное туловище, оторванная рука, кровь, стекающая на землю и смешивающаяся с красно-бурым шлаком. Кажется, картины лучше он еще не видел. Тот, что тащил раненого, будто с ума сошел. Заревел раненым зверем, схватил вторую винтовку и начал поливать свинцом все вокруг. Может, он и этих зацепит? Хотя нет. Они должны погибнуть от рук беса. Кажется, на какое-то время он потерял сознание, потому что когда снова посмотрел вперед, на площадке перед штольней был только один боец. Тот самый, что палил по морфам с двух рук. Остальные же как раз спускались в трахнутую шахту. «Это что же, они уходят, что ли?» «Ну нет!» Последним усилием он подтянул себя вперед, ухватился за перевернутую вагонетку и кое-как уселся, вытянув раненую ногу. Не самая удобная позиция, но другой ему, пожалуй, уже не занять. Перетянув со спины тубус гранатомета, он с трудом привел оружие в боевую готовность и посмотрел на снаряженную гранату. «Вакуумная!» Отлично, то, что нужно. Кое-как взгромоздив гранатомет на плечо, он несколько секунд пытался справиться со слабостью. В таком состоянии стрелять нельзя. У него всего один шанс, один выстрел, и он должен использовать его так, как надо. Усилием воли он подавил дрожь в руках и откинул планку прицела. Импланты все так же не работали, и наводиться приходилось по старинке. Боец перед входом в штольню все стрелял, выкрикивая чье-то имя. У его ног лежал окровавленный труп, и бес понял, что боец зовет по имени того, кем этот труп был всего лишь несколько минут назад. Он облизал пересохшие губы и улыбнулся. «Хорошо, трахнутые уроды должны страдать». Бес медленно нащупал спуск, и на прицеле загорелась подсветка. «Работает. Отлично». Глубоко вздохнув, он выстрелил. Момент, когда вырвавшаяся из трубы граната устремилась к цели, закручиваясь по спирали, показался ему самым лучшим в жизни. А взрыв, прогремевший под сводом тоннеля, был сродни оргазму, подбросившему искалеченное тело. «Получите, суки!» — прохрипел бес, глядя, как рушась оседают перекрытия штольни, погребая под собой весь отряд трахнутых ублюдков. Затопившее его наслаждение было настолько велико, что боль ушла совсем. А вместе с этим проснулись, наконец, импланты. Уже похоронивший себя бес осклабился. «Ха! Удача любит смелых! Он еще потрепыхается! Импланты заработали, а значит, можно связаться со Слаем. Слай поможет. Слай от него не откажется. Слай пришлет вездеход, медиков, запас астимов, и он дотянет до базы. А там регенерационная капсула, интенсивная терапия — и через несколько дней он будет как новенький. Главное, чтобы астимов привезли. Тогда он дотянет. Точно дотянет. Абсолютно!» Открыв панель интерфейса, бес вызвал меню чатов. Не видя значка отсутствующей связи, начавшим деревенеть языком, он диктовал текстовое сообщение, когда сзади послышался какой-то странный звук. Будто застрекотал гигантский кузнечик. Этот звук он уже где-то слышал. Вот только где? Никак не вспомнить. Но он ассоциировался с чем-то важным. Жизненно важным. Надо, пожалуй, посмотреть. Придерживаясь за край вагонетки, бес кое-как повернул голову. и замер, уставившись в два горящих злобой глаза, смотрящих на него из-под закрывающей лоб низко нависающей броневой пластины. «Твою мать!» — тоскливо пробормотал бес. В следующую секунду мышцы твари сократились, мелькнул остро отточенный костяной клинок серп, и наступила темнота. Последней мыслью, мелькнувшей в угасающем мозгу, была мысль о том, что не стоило браться за это задание. Глядишь, и ребята были бы живы. Мы прошли не больше 50 метров в глубину штольни, когда за спиной снова застучала винтовка и послышались яростные крики Стена. Я оглянулся. Энфорсер, не обращая внимания на раненую ногу, крутился на месте, поливая морфов струями свинца. Черт! Как же не хочется его вот так оставлять! Мерзко на душе! И в эту секунду сзади послышался приглушенный расстоянием характерный хлопок. Еще не осознав до конца природу звука, я инстинктивно рванулся вперед, увлекая за собой идущего рядом миража. Позади что-то взорвалось с оглушительным грохотом. Послышался треск, земля подпрыгнула, и я полетел во тьму. Недолгий полет прервался ударом, отдавшимся болью во всем теле, и меня перевернуло лицом вверх. Последним, что я увидел, был потолок штольни без страховочных крепей, по которому змеилась трещина. А потом на меня обрушилось небо, и я потерял сознание.